Lektion 3. Урок номер 3. Третий урок. Йо, же, зе, ша. Твердый знак. И. Мягкий знак. Ю, я. Ёж, зонтик. Шар, часы. Юла, яблоко. Познакомьтесь, пожалуйста. Познакомьтесь, пожалуйста. Это Борис Иванович Шуравлёв. Очень приятно. Познакомьтесь, пожалуйста. Это Бу Нилен. Он швед. Очень приятно. Я тоже швед. Свен Ульсон. Давайте познакомимся. Давайте познакомимся. Давайте. Очень приятно. Меня зовут Свен. Свен Ульсон. Я журналист. Меня зовут Андрей Иванов. Я инженер. Очень приятно. Здравствуйте. Извините, можно? Можно. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кто? Я журналист. Откуда вы? Как вас зовут? Я из Дании. Меня зовут Эва Нильсен. Nya ord. Новые слова. Ёж. Зонтик. Шар. Часы. Юла. Яблоко. Познакомьтесь. Давайте. Познакомимся. Пожалуйста. Тоже. Очень. Приятно. Извините. Можно. Здравствуй. Здравствуйте. А вы кто? Откуда? Как? Вас зовут? Меня зовут. Я из. Övningar. Упражнение первое. Багаж. Валюта. Гараж. Душ. Ёж. Жаргон. Зона. Крым. Меня. Музыка. Репортаж. Шок. Шпион. Штат. Юмор. Юниор. Юрист. Юпитер. Ягуар. Упражнение четвертое. Объект. Объектив. Пьеса. Апельсин. Телевизор. Автомобиль. Автомат. Вальс. Балет. Бойкот. Блокада. Блокнот. Геометрия. Глобус. Глюкоза. Декаданс. Жонглёр. Зебра. Упражнение восьмое. Па. Пе. Ба. Бе. Ва. Ве. Ма. Ме. Та. Те. Да. Де. Са, се. За, зе. Ра, ре. ла, ля, на, не, ка, ке, по, пё, бо, бё, во, вё, мо, мё, то, тё, до, дё, со, сё, зо, зё, ро, рё, ло, лё, но, ньо, ко, кё. Упражнение 9. Багаж, валюта, гараж, душ, жаргон, зона, Крым, музыка, репортаж, шок, шанс, шпион, штат, юмор, юниор, Юпитер, юрист, ягуар, янки, Япония. Упражнение 10. Атом, какао, карта, касса, мама, марка, томат, трактор, артист, билет, группа, лампа, сумма, чемпион, река, дерево, дорога, город, книга, окно, студент, инженер, кино, комната, квартира, лава, липа, зонтик, часы, юла, приятно, можно, здравствуйте, меня, тебя, она, оно, апельсин, пьеса, объект, телевизор. Моя душа не спеша поет песню о новом времени, о вечной темени, песню длинную, заунывную и нескончаемую. Тишина бьет по темени, избы тонут в зелени, лопухи до крыш в омуте тонут.